Монтеррей, 1967. Отец всех рок-фестивалей. Апрель 1967 года. Лос-Анджелесский дом Джона и Мишель Филлипс из The Mamas and Papas. Сидя в углу, под гитару напевает Пол Маккартни, который недавно закончил работу над альбомом Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band и прилетел в Америку на личном самолете Фрэнка Синатры. Менеджер The Mamas and Papas Лу Эдлер вспоминает ту встречу. «Кто-то сказал, что рок-музыкантов не принимают всерьез. Рок-н-ролл всегда считался лишь причудой, которая всем надоест в конце лета. Но сейчас он больше, чем музыка. Это образ жизни». У Эдлера и Джона Филлипса была идея, как изменить положение. Собрать величайших рок-звезд на одной сцене на бесплатном концерте. Это был бы огромный шаг вперед для индустрии и началом благотворительного фонда. Осенью и зимой 1966 года бульвар Сансет в Лос-Анджелесе был ареной молодежных бунтов. В ноябре раздраженные жители и владельцы мелкого бизнеса настояли на строгом комендантском часе, чтобы молодежь не слонялась ночью из клуба в клуб. Это было воспринято местными поклонниками рок-музыки как нарушение их гражданских прав. Последовали столкновения с полицией. Стивен Стилс из «Баффало Спрингфилд» написал по поводу этой истории песню «For What It's Worth». А менеджер The Byrds Джимми Диксон основал организацию по защите прав тинейджеров. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for. В феврале 1967 года эта организация устроила благотворительный концерт в театре Лос-Анджелесского округа Woodland Hills с участием The Byrds, Peter, Paul and Mary, Buffalo Springfield, The Doors и High Masekela. Вдохновленные успехом мероприятия, организаторы и агент Майлса Дэвиса Бен Шапиро взяли в аренду на выходные 16-18 июня торгово-ярмарочный комплекс в городе Монтеррей. Шапиро связался с Mamas and Papas и предложил им выступить за 10 тысяч в качестве главного представления. По словам Джона Филлипса, таких денег за одно шоу они никогда не получали. «У него не осталось денег, чтобы пригласить еще кого-то». Тогда Эдлер и группа придумали кое-что другое. Группы будут играть бесплатно, только за покрытие расходов. Идея была в том, чтобы обеспечить музыкантам все лучшее на тот момент. Звуковое оборудование, транспорт, все летали первым классом, возможность переночевать и поесть. Пол Маккартни отложил гитару и одобрил план. Сам он, как и все The Beatles, в фестивале участия не принимали, но помогал, чем мог. Штаб-квартира Монтеррейского рок-фестиваля располагалась в клубе Renaissance на бульваре Sunset. Здесь все время играла ацетатная пластинка с сержантом Пеппером. Мишель Филлипс обзванивала представителей разных музыкантов. «Было очень странно говорить артистам, мы вас привезем и оплатим расходы, но петь вы будете бесплатно». Некоторые из них смеялись над нами. «Я никогда не играл даром». Определились три исполнителя. Сами организаторы The Mamas and Papas, дуэт Пола Саймона и Арта Гарфункеля, а также знаменитый индийский исполнитель на ситаре Рави Шанкар, единственный, кому в Монтеррее заплатили. Гонорар составил $5000. Продюсер The Rolling Stones Эндрю Лук Элдем обеспечивал связь с Британией. Он вместе с Полом Маккартни договорился с Джимми Хендриксом и The Who. Девизом Монтеррейского фестиваля стала формула «Музыка, любовь и цветы». Джон Филлипс специально по случаю написал песню, и ее записал фолк-певец Скотт Маккензи. Название песни точно соответствовало времени и месту. «Сан-Франциско. Be sure to wear flowers in your hair». То есть «Сан-Франциско, не забудь плести цветы в свои волосы». Между тем, группы из Сан-Франциско не были в восторге от готовящегося фестиваля. Они воспринимали его как угрозу своей сцене и не любили некоторых исполнителей из афиши. The Grateful Dead силились устроить альтернативный массовый концерт по соседству и делали все, чтобы навредить фестивалю. Но в итоге тоже согласились выступить в Монтерее. 16 июня 1967 года началось собрание племен. К месту фестиваля стекалось огромное количество раскрашенных психоделическими красками автобусов, машин и грузовиков, многие из которых были без номерных табличек. Все гости Монтерея любили музыку и ждали невероятного шоу. В воздухе витало электричество. Хиповый кооператив Green Power обеспечивал публику бутербродами с арахисовым маслом. Неподалеку располагалась клиника первой помощи на всякий случай. Безопасность обеспечивали монтеррейские полицейские, которые не ожидали понравиться той публике, которая собиралась на рок-концерты. Каково же было их удивление, когда их встречали приветливо и дружелюбно. Дух музыки, любви и цветов дошел до той точки, когда суровые полисмены позволили хиппи украсить себя цветами. В Монтеррей вылетела целая делегация из Англии. Эрик Бёртон из The Animals рассказывал. Я покинул аэропорт Хитроу, провел ночь в Нью-Йорке, а на следующий день полетел в Монтеррей. Я путешествовал вместе с Брайаном Джонсом, Джимми Хендриксом, Митчем Митчеллом, Ноэлем Реддингом, Чесом Чендлером и менеджером Джимми. Прибыв в США, я понял, что из-за пышного одеяния Брайана он был одет, как старая леди в кружеве. Мы выглядели подозрительно. Так что мы резко развернулись из очереди в аэропорту и пошли в туалет, где съели все запрещенные субстанции, что у нас были. Этого добра было много. Зарегистрировавшись в отеле, мы провели ночь в лифте, так и не добравшись до своих номеров. Одним из самых видных гостей рок-фестиваля был Брайан Джонс из Rolling Stones, который блистал в золотистом кафтане из парчи, усеянном бусинками и блестящими нитями. Кроме Рави Шанкара, The Mamas and Papas, Simon & Garfunkel, в Монтерее выступили еще 32 исполнителя. Среди них Big Brothers and the Holding Company с Janis Joplin, Buffalo Springfield, The Who, Eric Burton and the Animals, The Byrds, Otis Redding, The Grateful Dead и Jimi Hendrix. Пока музыканты сменяли друг друга, менеджер Чип Монк включал в колонках записанную музыку, что было довольно необычно для того времени. Новаторская звуковая система для фестиваля была собрана звукоинженером Эйбом Джейкобом, и участники действа высоко ее оценили. В съемке выступления The Byrds видно, как Дэвид Кросби, обращаясь к Крису Хилмену, говорит: «Великолепная звуковая система». За сценой для музыкантов круглые сутки была открыта столовая со стейками и салатами, и многие музыканты из разных концов страны впервые встретились друг с другом. Главным событием первого дня было выступление дуэта «Simon & Garfunkel». Пол Саймон просил своих коллег уложиться в уговоренные временные рамки, потому что не хотел сокращать свой сет с Артом Гарфункелем. To help yourself. Они закончили день на высокой ноте, а 17 июня мир узнал о певице Дженис Джоплин. Люди, которые ее не видели и не слышали, тут же поняли, что на их глазах родилась звезда. Дженис прикладывалась к бутылке ликера «Southern Comfort» во время исполнения «Bell and Chain», но пела с таким ухарством и надрывом, что на нее тут же обратили внимание большие начальники из Columbia Records. Мишель Филлипс говорила: «Я помню, как была поражена, что белая женщина поет, как Бесси Смит». Контракт у Дженис Джоплин был фактически в кармане. «В один день тебя пинают под зад, а на следующий день в него же целуют». Выступавшие в тот день The Byrds были не в лучшей форме из-за трений внутри группы. Крис Хилман рассказывал: «Я приехал в Монтеррей на своем серебряном Porsche 65-го года. Отношения с Дэвидом Кросби были напряженными, все шло к концу. Это был отличный уикенд, разнообразная программа, и я отлично провел время, но наш сет был катастрофой. Вы можете увидеть на съемке, что я и Роджер МакГуин стоим в стороне от Кросби. Он разглагольствовал на сцене об убийстве Кеннеди, и мы играли «Hey Joe» со скоростью в сотню тысяч миль в час. Он не был связан со мной и Роджером музыкально. У него не было грува». Роджер МакГуин объяснил, что Дэвид был расстроен отказом играть его песню «Try It». Он хотел быть главным в «The Byrds», но власть ему так и не отдали. Вечером, после фантастических Jefferson Airplane с их грохочущим 7-метровыми колонками, на сцену вышла группа Booker T and the MGAs в сочетании с духовой секцией The Marquis Soul Label Stax. Они аккомпанировали великому певцу Отису Реддингу. Усилители у гостей из Мемфиса были крохотные, но красавец Отис выскочил на сцену с удвоенной энергией, воззвав к толпе и взял ее под свой контроль. Еще до выступления он проинструктировал своих аккомпаниаторов, что играть нужно так же, как до этого играли на английских гастролях. Барабанщик Эл Джексон спросил: «Как насчет темпа? В Англии все шло чертовски быстро». Отис ответил: «Играем точно так же. Я хочу заставить их скакать, а не расслабляться». У Booker T не было ни проверки звука, ни репетиций. Они просто подключили инструменты и начали играть. По воспоминаниям вокалистки Jefferson Airplane Грейс Слик, это выступление Отиса Реддинга было фантастикой. «Я никогда не видела никого, кто так владел бы сценой. Было невероятно, как он двигается. Он заполнял всю сцену мощью своей личности». Отис взорвал публику своим сырым, хриплым и сексуальным исполнением «Shake», «Respect» и «Satisfaction» авторства «The Rolling Stones». Темп становился быстрее и быстрее. Аудитория, состоявшая из хиппи, не особенно любила соул, но Отис Рейдинг перетянул Монтеррейский фестиваль на свою сторону, затмив рокеров. В его группе были и черные, и белые. Барьеры расовой сегрегации рушились на глазах, превращая Монтеррей из обычного концерта в важное социальное событие. Yeah. Музыканты покинули сцену все в поту, а Отис уехал в отель, чтобы переодеться перед радиошоу. Это был последний успех 26-летнего певца. Через полгода он погибнет в авиакатастрофе. В воскресенье 18 июня толпу в 90 тысяч человек ждали новые музыкальные открытия. 10 тысяч орхидей с Гавайских островов были доставлены для 4-часового выступления Рави Шанкара, который вспоминал: «Я появился в Монтерее и увидел бабочек и цветы, мир и любовь». Правда, когда дошло до выступления английских бузатеров The Who, мир и любовь улетучились. В конце My Generation Пит Таунсенд сломал свою гитару, а Кит Мун пнул по ударной установке. Для толпы хиппи этот акт вандализма был подобен шоковой терапии. Вокалист Роджер Долтри рассказывал: «Мы их не очень устроили, потому что сломали оборудование, а они очень беспокоились о микрофонах и прочем. Это было забавно, и нас не пригласили остаться. Мы напомнили им, что мир находится в дерьмовом состоянии, в нем совсем не было мира и любви». До этого между The Who и Джимми Хендриксом вышел спор, кому выходить последним. По словам Пита Таунсенда, дело решил жребий. «Джимми проиграл. Мы вышли первыми. Потом он объявил, что раз мы вышли перед ним и зажгли публику, всем этим нашим разрушением он тоже их зажжет. Так что публика получила два представления, взрывающих мозг». Хендрикс спел заглавную песню с битловского альбома «Sgt. Pepper», который совсем недавно вышел, и закончил свой сет непредсказуемым исполнением «Wild Thing». Джимми сел на колени перед гитарой, брызнул на нее жидкостью для зажигалок и поджег инструмент, а потом сломал его, а обугленные обломки бросил в публику. Так Америка узнала о великом гитаристе, который пробился к успеху не у себя на родине, а за океаном в Англии. В том же году Эрик Бёртон и The Animals записали песню «Монтерей» с рассказом о Монтерее, где инструменты имитировали стиль того музыканта, о котором поется. Перемены, о которых мечтали организаторы, свершились. Фонд собрал 200 тысяч долларов. Деньги были пожертвованы программе помощи молодым музыкантам в Гарлеме. Дженнис Джоплин, Отис Рейдинг, маэстро Рави Шанкар получили возможность выступить перед огромной аудиторией и добиться высокого статуса, которого они и заслуживали. Рок-музыка наконец-то попала в контекст таких форм музыкального искусства, как фолк и джаз, и началась эра рок-фестивалей. Писатель Мэтт Гринвальд написал о самых знаменитых из них: «Монтерей был свадьбой, Вудсток – разводом, а Алтамонт – похоронами». Отличная вышла свадьба с разноцветными автобусами, арахисовым маслом и сожженной гитарой. Monterey Pop, 1968. События фестиваля стали основой для документального фильма режиссера Дона Алана Пеннебейкера. Команда кинематографистов использовала новейшие камеры, с помощью которых можно было с успехом снимать даже ночью. Иначе мы не могли бы увидеть эпохального выхода Отиса Рейдинга. Мы могли бы не увидеть и триумф Дженнис Джоплин, так как Big Brother and the Holding Company отказались сниматься, если им не заплатят. Но Пеннебейкер не мог оставить все как есть. «Когда я услышал первую песню, Combination of the Two, я сказал: Господи Иисусе, это невероятно!» Режиссер обратился к менеджерам, и те уговорили группу Дженнис Джоплин повторить выступление на следующий день специально для фильма, что и было сделано. А вот The Grateful Dead наотрез отказались сниматься в фильме, сочтя затею слишком коммерческой. Зато фильм сохранил для истории, среди прочих радостей, разрушительный кураж The Who, Рагу, Рави Шанкара и, конечно, огнеопасное выступление The Jimi Hendrix Experience с пылающей гитарой. Фильм «Monterey Pop» с успехом пошел в кинотеатрах, что позволило фестивалю значительно расширить свою аудиторию и привлечь публику на новые рок-фестивали. В 2002 году фильм вышел на DVD с 2 часами дополнительного материала.